Материальные инопланетяне. Существ, которые люди именуют инопланетянами, следует разделить на две категории – видимые и невидимые. Все гуманоиды нашей Вселенной составляют иерархию физических существ. В ней находится 100 уровней. Сюда же входят низкие миры, где пребывают звероподобные существа – а также и высокие гуманоиды, относящиеся к высшим уровням данной иерархии. Они прилетают из высоких миров к нам, но закрываются защитным полем, поэтому мы их не видим. Приближенных к нам по уровню развития гуманоидов мы можем видеть, а те, которые ушли в развитие далеко вперед, существуют уже в другом измерении. Они пребывают в материи, которая благодаря им тоже далеко ушла вперед. Отсюда их души находятся в гармонии с материей их тела. Так как с изменением уровня материя меняет свойства, то они способны проходить сквозь нашу материю, как сквозь воду или воздух. Это позволяет им спокойно наблюдать за человеком, оставаясь невидимыми. Именно материальные инопланетяне из данной иерархии создали материального человека и разных животных. Конечно, все создавалось по заказу Бога. А более высокого уровня создавали планеты, еще более высокого – звезды и вселенные. Они создали Солнечную систему и всю механику ее движения. Материальные инопланетяне несколько меньших уровней постоянно прилетают к нам на Землю с доисторических времен, контролируя ее развитие и перестраивая при смене циклов развития. Они учили наши цивилизации выращивать первые культуры, обрабатывать металл и делать стекло. Человечество многому обязано им, не подозревая этого. Высокие уровни инопланетян владеют кодами материи и способны ее преобразовывать. Современному человечеству, избранным единицам, удалось увидеть материальных инопланетян. Средства массовой информации предоставляют их изображения. А их летательных аппаратов удалось зафиксировать тысячи. Но остается невыясненным, откуда они берутся. Они могут прилетать с других физических планет, из параллельных миров, расположенных за пределами нашей Вселенной. Существуют такие летательные аппараты, которые проходят пространство из точки в точку с большой точностью, то есть исчезают в одном месте пространства и появляются в другом в заданной точке координат. Но для этого рассчитывается сама траектория движения. Однако инопланетяне избегают открытых контактов с людьми. Это связано, с одной стороны, с агрессией человека, который, еще не успев понять, кто перед ним, начинает стрелять. С другой стороны, они имеют другую внешнюю форму, а психика человека на данном уровне развития не воспринимает ее нормально. Когда он видит существ из других миров, то испытывает сильный стресс или впадает в агрессию. Человек труслив и из страха перед непонятным явлением начинает уничтожать все неизвестное, даже не пытаясь понять, что оно из себя представляет. И третья причина, препятствующая контакту с ними, это низкий уровень правильных космических понятий у человека. Инопланетянам просто не о чем говорить с людьми. Человек не может рассказать им ничего нового, так как все известное ему ими давно уже пройдено. Так бы и первоклассник пытался академику рассказать о своем видении мира. Имеются и другие причины, по которым инопланетяне не вступают в открытый контакт с людьми. Часто для этого требуется разрешение у правителя Земли. В период полетов в наш мир в целях защиты инопланетяне окружают свои летательные аппараты защитным полем. Оно создается из диапазона частот, невоспринимаемых человеческим глазом. К тому же у них другое время. Это тоже помогает не воспринимать их аппараты. Прошлые земные цивилизации тоже сохранили воспоминания о летательных аппаратах, посещавших Землю. Инопланетяне действительно прилетали на Землю всегда, даже тогда, когда еще не было первобытного человека, так как именно они привезли его на Землю и поселили в определенных зонах. Они помогали создавать новые цивилизации и перестраивать Землю. Для этих целей Бог работал с определенной материальной системой. Безусловно, инопланетяне на Земле были самые разные и с разными целями. Пока человечество развивалось, развивались и они. Поэтому их летательные аппараты тоже совершенствовались и менялись. На конструкцию космических кораблей влияли цивилизации и миры, из которых они прилетали. Многие материальные цивилизации достигли очень высокого уровня развития, поэтому человек для некоторых из них является аборигеном с множеством неправильных понятий о Вселенной и прочем. Человеку будет разрешено самому летать в другие миры только тогда, когда он начнет воспринимать действительность других миров такой, какая она есть. В таком случае он постигнет много нового из жизни чужой цивилизации и совершит скачок в познании. Однако в шестой расе уже планируются открытые встречи с представителями внеземной цивилизации, и человеку даже будет разрешено летать на другие планеты, но не на летательных аппаратах, а в своих тонких телах. Но в шестой расе значительно повысится интеллект человека. С 6% у нашего современника пятой расы до 90% к концу шестой расы. В настоящее время космические корабли с инопланетянами прилетают на Землю для ее перестройки на разных уровнях. На физическом готовят подвижку материков. На тонком плане меняют ряд конструкций. В частности, добавляют планете 3 новые тонкие оболочки. А это сложный монтаж. Иногда цели посещения ими Земли носят более узкую направленность. Требуется что-то залатать на энергетическом плане или что-то подправить в структуре самой планеты. Духовным системам Бога, а это совершенно другая материя, чем физическая, требуется иногда привлекать к работе с материей инопланетян, так как в силу особых свойств своей тонкой материи духовные системы не могут воздействовать непосредственно на грубую физическую материю, поэтому им приходится обращаться за помощью к высокоразвитым материальным системам. И они выполняют необходимую работу по контрактам с Богом и управителем Земли. Можно сказать, что многие инопланетяне бывают у нас в командировках, выполняя соответствующую работу. Некоторые из них занимаются исследовательской и экспериментальной работой. Например, материальная система, занимающаяся разработкой новых форм жизни, наблюдает за изменениями, мутациями биологической и прочей материи. Они берут пробы, образцы разных типов материи Земли и живых организмов, исследуют их у себя и определяют, насколько эволюционировала сама физическая материя нашего земного уровня. Им разрешено забирать с собой для исследований отдельные экземпляры животных и человека. Поэтому некоторые исчезновения людей связаны с их исследованиями. Они же привозят на Землю новые виды представителей животного и растительного мира. Поэтому появляются новые насекомые, странные животные и птицы, новые растения. Они следят, как происходит у них адаптация к среде новой для них планеты. Этой высокой материальной системой создавалась и новая биологическая форма человека для шестой расы, рассчитанная на работу со следующим диапазоном энергии в соответствии с очередным циклом развития планеты. Это совершенно другая космическая система, совсем другой мир, но они тоже, как и мы, материальные. Высшие духовные системы, работающие с Землей, дают им указания, что делать, заключают контракт и посылают к нам или на другие материальные объекты. Они здесь работают. В их цели не входят контакты с людьми, только работа, за которую им платят. Но Бог этими высокоразвитыми инопланетянами не управляет. Они находятся не в его подчинении. У них имеется свой руководитель, который общается с нашим Богом. Пройдя очень большой эволюционный путь через материю, они обладают колоссальным объемом знаний о физической материи. И духовные системы используют это в своих целях. Большой объем знаний любая душа накапливает за счет длительного периода развития. Поэтому при соответствующих стадиях развития и душа человека будет обладать огромным объемом знаний. Таким образом, материальные формы жизни, как и энергетические, типа сутей, проходят свою физическую иерархию. Поэтому инопланетяне тоже развиваются иерархично, имеют свою специфику совершенствования. Материальные инопланетяне делятся по уровням, то есть обладают разной степенью развития. Совершенствование их происходит по иерархической зависимости. Они имеют свою иерархию для развития той физической материи, в которой находится наша Вселенная. Большинство из них имеют другую форму существования, чем у человека, а его внешний вид некоторые из них приобретают, чтобы не шокировать землян. Физические инопланетяне, хотя и материальны, но материя их тела совершенно другого качества, чем биоматерия тела человека. Материя человеческого тела, конечно, значительно продвинулась, если сравнить тело дикаря и современного человека. Но однако, ему далеко до инопланетян, которые прилетали на Землю и показывали, что они умеют принимать любую форму. Это свидетельствует о том, что они принадлежат высокоразвитой материальной системе и способны управлять частицами материи. Но управление физическими частицами связано с очень высоким потенциалом их души. Они управляют материей более низкого потенциала и своей тоже. Но если их душа вселится в тело человека, то он моментально сгорит. И причина такого явления не в соответствии уровня развития души и материи. Земная органика с низким потенциалом не способна выдержать мощный потенциал их души. Каждому уровню развития души должна соответствовать по своему потенциалу и материя. То есть их материя обладает очень высоким потенциалом. Органика этих инопланетян нарастила свою мощь за счет длительности существования. Их материя существует эволюционно намного дольше материи нашей Вселенной, а следовательно она старше по возрасту. А так как материя развивается иерархично, что означает последовательно, то каждый ее уровень обладает своими энергопоказателями и в частности обладает конкретным энергопотенциалом. Дело в том, что любой мир строится из материи, которая рассчитывается на определенный энергетический потенциал. Все должно соответствовать потенциалу тех душ, которые в данном мире будут развиваться. Между душой и оболочкой, в которую она заключена в данном мире, всегда должно выдерживаться мощностное соответствие. Если материя по потенциалу будет намного превышать потенциал души, она не сможет нормально развиваться в ней. Материя будет давлеть над ней. Если же наоборот, материя будет слабее потенциала души, то материя сгорит или быстро придет в негодность. Поэтому потребность в соответствии вызвала необходимость подстраивать все миры, их материю под потенциалы душ, пребывающих в них. Это соответствие выдерживается в духовной иерархии Бога и в материальной иерархии космоса. Те, кто пошел эволюционировать через физическую материю, идут этим же путем. Так как эволюция подразделяется на две оппозиционные ветви, то обязательно существуют положительные инопланетяне и отрицательные. Поведение их будет противоположным. Но дойдя до вершины своей иерархии, материальные инопланетяне переходят в энергетические формы существования, так как развитие материи всегда предельно, а развитие энергии бесконечно.